Екатерина Ромеро. Чужая жена для Беркута. Когда-то я жестоко оклеветала одного бандита, и его посадили в тюрьму. Но я не знала, что его срок закончится раньше, и он вернется, чтобы отомстить мне за свою сломанную жизнь. Три брата, три судьбы. Одна фамилия. История старшего брата Виктора Беркутова. Отбитый жестокий герой-зэк. Невинная героиня, большая разница в возрасте, очень откровенно, похищение, месть и огромная ненависть героя-героини. От ненависти до... Остросюжетный любовный роман, триллер, эпилог и бонус содержат нецензурную брань. Строго 18+. Регулярные проды. Однотомник. Важно. В книге будет бонус про Савелия Дашу. Цикл «Приват для крутого».